ее первый роман с 13 письмами. Дам неохотно пускали на фронт, если это не были сестры милосердия. Командующие армиями и те почти не разрешали своим женам погостить у себя в штабе. Генерал Брусилов за все время войны так и не пустил свою жену не только к себе в штаб, но и в расположение своего фронта. Ларе не удалось бы попасть в дикую дивизию, если бы не два обстоятельства. Первое. Следуя мудрому совету Юрочки Федосеева, она привезла несколько ящиков с подарками. Второе же, главнее всех подарков. Михаил Александрович знал не только самую Лару, но знал и брата ее покойного мужа, и ее собственного брата, Сергея Фручерра. Константин Алаев — сослуживец Михаила по синим кирасирам, Фручерра же — сослуживец по гвардейской артиллерии. Когда, обвенчавшись с Натальей Брасовой, великий князь жил перед войной в полуопале, полуизгнании в Ницце, Сергей Фручерра каждую неделю посылал ему из Петербурга солдатский ржаной хлеб и несколько фунтов гречневой крупы. На чужбине Михаилу с его простыми здоровыми вкусами так не хватало черного хлеба и гречневой каши. С милой застенчивой улыбкой он вспоминал все это, принимая Лару у себя. Он до того растроган был охватившими воспоминаниями, даже проявил несвойственную ему твердость, когда Юзефович заявил, что следовало бы попросить барыню о немедленном возвращении в Петербург, и что здесь ей не место. «Нет, Яков Давыдович, пусть она поживет несколько дней, тем более, что она ведь привезла нашим всадникам гостинцы». «Но, ваше высочество, штаб армии категорически запретил появление на фронте частных лиц». «Это запрещение не может касаться моих гостей». Последовало возражение, и это «моих гостей» было произнесено так и с таким ударением, что много себе позволявший властный начальник штаба умолк и уже совсем прикусил язык, вспомнив, что со дня на день приедет его жена. А перед ней он пасовал, и это маленькое, бледное существо держала в руках темпераментного, резкого татарина мужа. Лара осталась. Ей реквизировали комнату в гостинице. Показать ей все, что можно было показать, высочайше поручено было командиру черкесского полка, князю Александру Чевчавадзе. Наилучший выбор. Чевчавадзе был очень светский и любезный человек, и в походной обстановке державшийся, как в салоне. В дни затишья он обладал искусством делать жизнь удобной, веселой и приятной. В черкесском полку был хор трубачей, едва ли не единственный в дивизии. Все остальные полки пробавлялись зурначами. Ну и у Саши Чевчавадзе были зурначи, опять-таки, лучшие. После Петербурга все было здесь для Лары так ново и ярко. Эти обеды под открытым небом в тени вишневых садиков, обеды без тыловых пересудов и сплетен о царской семье, за последнее время отравивших своим ядом все петербургское общество. Эти офицеры в черкесках, смотревшие в глаза смерти, совершавшие подвиги и, кто знает, что ждет их через несколько дней в этих же самых равнинах бегущего живописного в капризных извилинах своих Днестра. А эти ночи с яркими звездами и заревами где-то далеко пылающих деревень? Эти цветные ракеты австрийцев, чертящих зеленые и красные зигзаги на фоне темных, глубоких небес? Это повседневная жизнь фанатически покорных судьбе туземцев. Эти острые пики, прислоненные к соломенным крышам низеньких халуп. Гортанная непонятная речь смуглых всадников, запах лошадей и кожаных седел, запах и дым костров. Вечерняя молитва, когда разослав свои коврики, обратившись на восток, коленопреклоненные туземцы, качая головами и закрыв глаза, сосредоточенные до экстаза, шепчут слова Корана. Лара впитывала в себя все это и, сама не отдавая себе отчета, ощущала, если и не перерождение, то, во всяком случае, какое-то освежающее обновление. Эти мусульмане, ингуши и черкесы, не говорившие по-русски, учили Лару тому, чему ее не учили в Смольном институте. Учили любить Россию, такую необъятную, таинственную, сумевшую создать эти горские полки, разноплеменные, разноязычные. И они идут в бой за нее, за Россию, идут, как на праздник, и также празднично, без мук и сомнений, умирают за нее. И то, чего не сделали годы светской жизни в Петербурге и за границей, то удалось сделать нескольким дням в прифронтовой полосе. Под настроением бесед о войне и веры в победу, под настроением этих молившихся с заходом солнца воинственных горцев, под настроением большого и важного, с чем она так близко соприкоснулась и что совершается не только здесь, на маленьком участке, но и на фронте в тысячу верст, Лара углубилась в себя и сделала какую-то переоценку. Повторяем, это не было перерождение. Не явилось вдруг желание подвига хотя бы сестры милосердия, отдавшейся целиком заботам о раненых, но явилось желание стать чище и лучше. И опять-таки не путем аскетического удушения в себе женщины. Это никому не нужно и прежде всего ей, Ларе. А просто она увидела, что надо быть разборчивее, менее распущенной, и не только отдаваться, увлекаясь, а то совсем и не увлекаясь, а полюбить. По-настоящему полюбить. Да, эти звездные ночи, эти буковые леса над застывшей холодной сталью сонного Днестра, эти зарево далеких, почти мистических пожаров, все это будило душу, сливаясь в один захватывающий порыв. И с презрением к самой себе она вспомнила свой последний роман с вылощенным, надушенным и лысым капитаном генерального штаба. Он воевал в Петербурге, окопавшись в своем кабинете под монументальной аркой на Дворцовой площади. Он питал брезгливое отвращение к войне, к тому, что переживала Россия, и ко всему, что не было спокойным комфортом, узкоэгоистическим окружением его великолепной особы. И потому, что этот капитан, вылощенный и ледяной, был ее последним капризом, она вспомнила свое первое увлечение другим капитаном генерального штаба, высоким, с плебейским лицом и с тонкими аристократическими руками. У него были голые, без ресниц, какие-то белые глаза. И когда много лет спустя она вспоминала эти глаза, дрожь отвращения охватывала ее. Окончив институт, она приехала на лето к отцу, губернатору в юго-западном крае. В этом городе служил капитан генерального штаба Нейер. Он имел репутацию опытного развратника. Вчерашняя институтка, гибкая, матовая, с миндалинами темных глаз, не могла не привлечь его благосклонного внимания. Рядом с нею губернские дамы, сердца коих он пожирал без остатка, показались ему вульгарными, и, кроме этого, Лара была еще невинна. Он влюбил ее в себя. Она бегала тайком к нему на холостяцкую квартиру и писала безумные письма. Нейр холодно развращал ее, и так это продолжалось около 2 месяцев. А потом приехал ревизовать губернию видный петербургский чиновник Алаев. Губерния оказалась далеко не в порядке. Алаев же оказался богатым человеком с отличной карьерой, не только в настоящем, но и в будущем. Алаев заметно увлекся губернаторской дочкой. Отец сказал ей: «Если ты откажешь Алаеву, я погиб. Да и сам по себе Алаев — завидная партия». К этому времени чувственная любознательность Лары, она принимала ее за наивысшую влюбленность, успела остыть. Больше того, Лара успела возненавидеть грубого циника, не пытавшегося даже хотя бы девичьих иллюзий ради обвеять свои отношения хотя бы дымкой поэзии, хотя бы красивой ложью. И еще до приезда Алаева она прекратила посещение гарсоньеры Нейера. Он бесился, бесился от неугасшей похоти и оскорбленного самолюбия. Лара хотела спасти своего отца от позорной отставки, да и вполне согласилась с ним, что Алаев действительно завидная партия. Алаев красивый, 38-летний правовед, был симпатичен ей и как мужчина, и как симпатичный собеседник. И вот она его невеста, а через месяц-другой и его жена. Но для этого необходимо порвать с прошлым и потребовать у Нейера безумные, компрометирующие письма. Вот когда уязвленный самец увидел, что Лара все еще пока в его власти. «Вам угодно получить ваши письма, очаровательное дитя мое?» — спросил он с висельнической улыбкой белых глаз. «Надеюсь, что вы как порядочный человек?» «Милая моя, полноте вам! Какая там порядочность? Тем более к вам, так вероломно забывший дорогу ко мне! Какая неблагодарность! Я вам открыл, можно сказать, врата Эдема. Научил таким наслаждением и ласкам. Но не будем предаваться лиризму, ближе к делу. Вот вам мой ультиматум. Ваших писем у меня 13. Фатальная цифра, кстати. За каждым из них вы будете приходить ко мне и, уходя паинькой, будете получать по одному. 13 визитов. Право же, мы не будем скучать. Вы чудовищный негодяй! Бешеная ненависть душила Лару. Она глаз не могла поднять на него. Так он был ей омерзителен. — рассмеялся Нейер. — Чудовищный негодяй. Но я не из обидчивых. Да и что такое негодяй? Понятие весьма растяжимое. И разве вся человеческая мораль нерастяжима, как гуттаперча? На одной точке земного шара почитается злом то, что на другой точке люди называют добром. Но не будем вдаваться в философию. Говорю вам ясно и просто. Если вам не угодно получить ваши письма в порядке мною начертанном, я их все запечатаю в один конверт и отправлю вашему жениху в качестве, ну, свадебного подарка, что ли. Вы девица не глупая и можете учесть все последствия оного свадебного подарка. Итак, либо-либо, ваша честь в ваших собственных руках. Лара получила свои 13 писем от Нейера. Получила ужасной, незабываемой ценой. И той же осенью обвенчалась со статским советником Алаевым.